Как играть никого? Ночью, вернувшись из Айслипа, я первым делом пошел в комнаты к детям. Было 3 часа. Бенджи вывернулся в одной из тех немыслимо странных поз, в которых спят малыши. Высоко задрал попку, ноги выпрямлены, щека под тяжестью тела зарылась в подушку. От пота у него насквозь промокла простыня, и он храпел, будто мелкий человек-зверек. Я протянул руку, но не успел его коснуться, как он мгновенно открыл глаза. «Я не сплю». «Да все хорошо», — сказал я, ероша ему влажные волосы. «Закрывай глазки». «Я не спал». «У тебя было сонное дыхание». «Ты дома?» «Да». «Я не поехал». Он улыбнулся. Глаза у него закрылись слишком медленно, явно против его воли, и он проговорил. «Скажи мне». «Что сказать?» Он открыл глаз, увидел, что я еще здесь, опять улыбнулся и произнес. «Не знаю. Просто скажи». Я вернулся. Закрыв глаза, он спросил. «Ты победил на войне?» «Ты спишь». Открыв глаза, он сказал, «Нет, я думаю, как ты был на войне. Я не поехал». «О, хорошо». Закрыв глаза, он сказал, «Я знаю, что это такое». «Что такое что?» «Слово на «Н». «Знаешь?» «Я погуглил». «А, ну ладно». Он открыл глаза. И хотя теперь он не улыбался, я слышал в самом его дыхании, что он снова радуется моей реальности. «Я его никогда не буду говорить», — сказал он. «Никогда не буду». «Спокойной ночи, мой хороший». «А я не сплю». «Ты сейчас уснешь». Глаза у него закрылись. Я поцеловал его, он улыбнулся. «А Г там читается как в «Гоблине»?» «Или как в «Джинджер»?» — спросил он. «Ты о чем?» «Слово на «Н». Я не знаю, как оно произносится». «Но ты же никогда не будешь его говорить». «Но все равно хочу знать, как». «Зачем?» «Ты больше не собираешься уезжать, правда?» «Да», — ответил я, потому что не знал, что сказать. «Ни своему ребенку, ни себе». Как играть любовь? Любовь — не позитивная эмоция. Это не благословение и не проклятие. Она — благословение, которое в то же время и проклятие, однако и это не так. Любовь к своим детям — не то же, что любовь к детям вообще, не то же, что любовь к жене, не то же, что любовь к родителям, к дальней родне, к идее семьи. Любовь к иудаизму – не то же, что любовь к еврейству, не то же, что любовь к Израилю, не то, что любовь к Богу. Любовь к работе – не то же, что любовь к себе. Место, где сходятся любовь к своему народу, любовь к родине и любовь к дому – это нигде. Любовь к собакам в таких же отношениях с любовью к очертаниям твоего спящего ребенка, как любовь к собакам с любовью к твоей собаке. Любовь к прошлому имеет столько же общего с любовью к будущему, как любовь к любви, с любовью к грусти, иначе говоря, все. С другой стороны, любовь к высказыванию всего отнимает доверие. Без любви ты умираешь, с любовью умираешь тоже. Не все смерти равноценны. Как играть гнев? Ты мне ненавистна. Как играть страх смерти? Нечестно, нечестно, нечестно. Как играть пересечение любви, гнева и страха смерти? На ежегодном осмотре дантист необычно долго смотрел мне в рот, но не на зубы, а глубже, пока его пыточные снасти медленно тускнели нетронутыми на лотке. Он спросил, не трудно ли мне глотать. «А почему вы спрашиваете?» «Так, любопытно». «Ну, вроде немного». «Давно ли?» «Пару месяцев». «Вашему доктору вы об этом не говорили?» «Он направил меня к онкологу в клинику Джонса Хопкинса». «Меня удивил мой порыв позвонить Джулии. Мы почти перестали разговаривать. Она давно вышла замуж. Дети сами строили свою логистику, как и подобает взрослым людям. А чем старше становишься, тем у тебя меньше новостей, до самой последней информации, которую сообщают о тебе другие. Диалог в сценарии практически тождествен тому, который состоялся в действительности, за одним существенным исключением. В жизни я не плакал, а заорал: «Нечестно! Нечестно! Нечестно!» «Джейкоб, это я, Джулия. Я узнаю твой голос. Джейкоб, я давно не звонил. Джулия. И твой номер высвечивается у меня в телефоне. Джейкоб». «Как Джейкоб, Джулия? А надо как-то иначе?» «Джейкоб, послушай». «Джулия, у тебя все хорошо?» «Джейкоб, я был утром у дантиста». «Джулия, но я тебя не записывала». «Джейкоб, я стал довольно самостоятельным». «Джулия, необходимость — бывшая жена самостоятельности». «Джейкоб, он увидел у меня опухоль в горле». Джулия плачет. Оба удивлены ее реакцией на не случившееся пока. И она плачет дольше, чем каждый из них мог бы представить или вынести. «Джулия, ты умираешь?» «Джейкоб, он дантист, Джулия». «Джулия, ты сказал, он увидел опухоль, и ты звонишь мне». «Джейкоб, и опухоль, и телефонный звонок не могут оказаться доброкачественными, понимаешь же?» «Джулия, и что теперь?» «Джейкоб, я пойду на прием к онкологу в клинику Хопкинса». «Джулия, расскажи все». «Джейкоб, ты знаешь все, что знаю я». «Джулия, у тебя есть еще какие-нибудь симптомы? Шея немеет? Глотать трудно?» «Джейкоб, ты начала изучать медицину после нашего последнего разговора?» «Джулия, я гуглю, разговаривая с тобой». «Джейкоб, да, у меня немеет шея. И да, мне трудновато глотать». «Теперь можешь обратить на меня все свое внимание безраздельно?» «Джулия, на Лорен можно рассчитывать?» «Джейкоб, это тебе лучше спросить у того, с кем она сейчас встречается». «Джулия, печально это слышать». «Джейкоб, и ты первая, кому я сказал». «Джулия, мальчики знают?» «Джейкоб, я же говорю, ты первая». «Джулия, ну да». «Джейкоб, прости, что угружу тебя этим. Я знаю, ты давно за меня не отвечаешь». «Джулия, я никогда за тебя не отвечала». Пауза. «И я все равно за тебя отвечаю». «Джейкоб, я не буду говорить детям, пока не будет о чем сказать». «Джулия, правильно, правильно». Пауза. «Как ты вообще?» «Джейкоб, да нормально, он же просто дантист». «Джулия, это нормально, что ты испугался». «Джейкоб, будь он такой умный, стал бы дерматологом». «Джулия, ты плакал?» «Джейкоб, 18 ноября 1985 года когда Лоренс Тейлор похоронил карьеру Джо Тайсмана. Джулия. Джейкоб, хватит. Джейкоб. Он просто дантист. Джулия. Ты знаешь, я, кажется, ни разу не видела, чтобы ты плакал. Ну, кроме как от счастья, когда рождались дети. Может ли это быть? Джейкоб. На дедушкиных похоронах. Джулия. Это правда. Ты ревел. Джейкоб. Я всхлипывал. Джулия. Но то, что мы помним, это как исключительный случай, лишь подтверждает... Джейкоб. Ничего не подтверждает. Джулия. Все эти подавленные слезы дают метастазы. Джейкоб. Да, именно так, по мнению моего дантиста, и подумает онколог. Джулия. Рак горла. Джейкоб. Разве кто-то что-то говорил о раке? Джулия. Злокачественная опухоль. Джейкоб. Спасибо. Джулия. Наверное, слишком рано будет восхищаться тем, как это поэтично. Джейкоб. Слишком рано. Мне еще даже диагноз не поставили. Не говоря уж про то, чтобы пройти всю веселуху с химией и восстановлением, а потом узнать, что вычистили не все. Джулия. И все-таки ты облысеешь. Джейкоб. Я уже. Джулия. Ну да. Джейкоб. Нет, правда. Я перестал пить пропецию. Я сейчас как мистер чистый. Спроси Бенджи. Джулия. Давно вы виделись? Джейкоб. Он заезжал перед Рождеством с китайской едой. Джулия. Это мило. Как он выглядит? Джейкоб. Огромный и старый. Джулия. Я и не знала, что ты принимал пропецию. Впрочем, откуда мне теперь знать, что ты там пьешь? Джейкоб. Я вообще-то долго на ней сидел. Джулия. Сколько? Примерно с рождения Макса. Джулия. Нашего Макса? Джейкоб. Я остыдился. Хранил ее рядом с поясом для смокинга. Джулия. Слушай, это так меня печалит? Джейкоб. Да, и меня. Джулия. Почему ты никак не заплачешь, Джейкоб? Джейкоб. Да мне расплюнуть. Джулия. Нет, серьезно. Джейкоб. Это не дни нашей жизни. Это жизнь. Джулия. Ты боишься сказать лишнее, потому что тогда услышишь что-то нехорошее. Я тебя знаю. Но здесь только мы двое. Мы с тобой говорим по телефону. Джейкоб. И Бог. И Агентство национальной безопасности. Джулия. Это вот таким человеком ты хочешь быть? Только шуточки? Все время ускользать, прятаться, маскироваться. Никогда не быть полностью собой? Джейкоб. Ты знаешь, я ведь, позвонив тебе, охотился за твоим сочувствием. Джулия. И ты его добыл без единого выстрела. Так и бывает с настоящим сочувствием. Джейкоб. После долгой паузы. Нет. Джулия. Что нет? Джейкоб. Я не такой, каким хочу быть. Джулия. Что ж, ты в правильной компании. Джейкоб. Перед тем, как позвонить, я сидел и спрашивал себя, буквально вслух, снова и снова, где доброе сердце? Где доброе сердце? Джулия. Зачем? Джейкоб. Думаю, хотел доказательств. Джулия. Существование доброты? Джейкоб. Доброты для меня. Джулия. Джейкоб. Джейкоб, серьезно. У тебя есть Дэниел. У мальчика в своей жизни. А у меня так. Пока соседи не почуют запах из-под двери, никто не узнает, что околел. Джулия, помнишь то стихотворение? «Доказательства твоего бытия? Никаких, лишь само оно?» Джейкоб, «Боже, помню. Мы купили ту книжку в магазине «Шекспир и компания». Читали ее на берегу Сены, с багетом и с сыром, но без ножа. Такое было счастье, так давно. Джулия, посмотри вокруг, Джейкоб. Повсюду множество доказательств того, насколько ты любим. Мальчики тебя боготворят, друзья все время рядом. Спорю, что и женщины, Джейкоб, а ты? Ты-то что? Джулия, я добрая душа, которую ты призывал. Забыл? Джейкоб, прости. Джулия, за что? Джейкоб, у нас сейчас дни покаяния. Джулия, я знаю, что это такое. Просто не могу вспомнить. Джейкоб, дни между Рош Ашана и Йом-Кипуром. Мир открыт, как никогда. Слух Господа отверст, его глаза, его сердце и люди тоже. Джулия, ты прямо становишься евреем. Джейкоб, я ничему из этого не верю, но я верю в это. Пауза. Как бы там ни было, именно в эти 10 дней положено просить у близких прощения за все нанесенные им обиды, вольные и невольные. Пауза. Джулия. Он всего лишь дантист. Джейкоб, я искренне и сильно сожалею обо всех случаях, когда я тебя осознанно или неосознанно обижал. Джулия, ты меня не обижал. Джейкоб, обижал. Джулия, мы совершали ошибки, причем мы оба. Джейкоб, на иврите слово, означающее грех, переводится как «промах мимо цели». Прости меня за те случаи, когда я согрешил перед тобой, немного уклонившись от цели, и за те случаи, когда я бежал прочь от того, к чему должен был спешить. Джулия. Там была еще другая строчка. И все, что прежде было бесконечно далеким и неизъяснимым, по-прежнему неизъяснимо и в комнате рядом с тобой. Полная тишина. Оба думают, что связь прервалась. Джейкоб, ты дверь открыла, не сознавая. Я, не сознавая, закрыл. Джулия, какую дверь? Джейкоб, рука Сэма. Джулия принимается беззвучно плакать. Джулия, я прощаю тебя, Джейкоб. Прощаю. За все. За все, что мы прятали друг от друга. За все, чему позволили встать между нами. Придирки, умолчание, упрямство, подсчеты. Все это теперь не важно. Джейкоб. И всегда было не важно. Джулия. Нет, было важно. Но не настолько, как мы думали. Пауза. И, надеюсь, ты меня тоже простишь. Джейкоб. Я да. Еще одна долгая пауза. Я полностью с тобой согласен. Было бы лучше, если бы я мог дать выход своей тоске. Джулия. И гневу. Джейкоб. Я не гневаюсь. Джулия. Гневаешься же. Джейкоб. Правда, нет. Джулия. Что тебя так злит? Джейкоб. Джулия, я... Джулия, что с тобой сталось? Они молчат. Но это не то молчание, к которому они привыкли. Не то, каким оно бывает, когда отшучиваются, ускользают и маскируются. Не молчание стены, а молчание, создающее пустоту, которую нужно заполнить. С каждой секундой, а секунды сыплются и сыплются, возникает все больше пустоты. Она принимает форму дома, куда они могли бы переехать, если бы решили попробовать еще раз, вполне и без оговорок, взяться за труд вновь найти счастье вместе. Джейкоба засасывает пустое пространство, и он до боли хочет, чтобы его допустили туда, в эту распахнутую для него дверь. Он плачет. Когда он плакал последний раз? Когда усыплял Аргуса? Когда разбудил Макса сообщить, что не улетел в Израиль, и Макс сказал: «Я знал, что ты не поедешь»? Или когда, стараясь поддержать проснувшийся у Бенджи интерес к астрономии, повез его в Техас, в обсерваторию Макдональда, где они смотрели в телескоп, и в их глазах, словно океаны, в раковинах помещались галактики. И когда ночью они лежали на крыше арендованного домика и смотрели в небо, и Бенджи спросил: «А почему мы говорим шепотом?» А Джейкоб ответил: «Я и не заметил». А Бенджи сказал: «Когда смотришь на звезды, невозможно говорить громко. Интересно, почему?» Как играть последнее воспоминание? Мое первое воспоминание. Отец, убирающий с крыльца мертвую белку. Мое последнее воспоминание о том доме. Оставляем ключ в почтовом ящике, запечатанный в конверт с маркой без обратного адреса. Мое последнее воспоминание о матери. Я кормлю ее с ложечки йогуртом. Я безотчетно изобразил звук самолета, хотя уже 15 лет никого не кормил с ложечки. От смущения я не смог даже извиниться, я как бы не заметил. И она подмигнула. Я в этом уверен. Мое последнее воспоминание об Аргусе. Его дыхание становится все глубже, пульс все реже, и в его закатывающихся глазах я вижу собственное отражение. Несмотря на письма и сообщения, которыми мы обменивались и после, мое последнее воспоминание о Тамире. «I sleep». Я сказал ему: «Оставайся». А он в ответ спросил: «Тогда кто же полетит?» Я сказал: «Никто». И он спросил: «Тогда что спасет положение?» А я сказал: «Ничего не спасет». «И махнуть рукой?» — спросил он. Мое последнее воспоминание о семье до землетрясения. Мы на крыльце. Родители забирают Бенджи к себе до завтра. Джулия с Сэмом отправляются на конференцию «Модель ООН». Бенджи спрашивает: «А если я не буду скучать?» Он, конечно, не знает, что вскоре произойдет, но могу ли я вспомнить эти слова иначе как пророчество? Мое последнее воспоминание об отце. Я привез их с подружкой в аэропорт Даллеса, откуда он собирался совершить свое предсмертное путешествие в варшавское гетто, в свой Куперстаун, и говорю ему: «Кто бы мог подумать? Возвращение к истокам, да с Шиксой». Мне всегда казалось, что отец прячет от меня смешок, но тут он рассмеялся от души, потрепал меня по щеке и сказал: «Жизнь удивляет». Конечно, он не знал, что не дойдет до самолета, но могу ли я вспоминать его слова иначе как иронию? Мое последнее воспоминание о нашем с Джулией браке. Полированная ручка выдвижного ящика на кухне, тонкая линия стыка двух плит из мыльного камня. Наклейка «За особую храбрость» на нижней стороне выступающего края столешницы, подаренная Максу за последний, о чем тогда никто не знал, выдернутый зуб. Наклейка, которую Аргус видел каждый день по многу раз. И не видел никто, кроме Аргуса. Джулия сказала. Вот об этом говорить уже поздно. «Как играть? Как тебя зовут?» Макс хотел пройти бар-мицву. Даже если так отозвалось что-то глубоко потаенное, даже если это был какой-то непостижимо тонкий и сложный акт агрессии, нас с Джулией это все равно порадовало. Год в еврейской школе прошел без единой жалобы или пропуска. Церемония прошла прекрасно, с Джулией стояли у ковчега вместе, и это было здорово и правильно. Вечеринка обошлась без какой-то особой темы и вышла живой и веселой. И Макс собрал довольно облигаций, чтобы приобрести что-нибудь действительно существенное к тому времени, когда бумаги дозреют до их номинальной стоимости, то есть через 20 лет, когда вдвое большая сумма уже не составит и половины. Отрывком у Макса был Вайшлах, то место, где на Якова, последнего из патриархов, посреди ночи внезапно нападает кто-то неведомый. Яков повергает его на земь и отказывается отпустить, требуя благословения. Напавший, ангел или сам Бог, спрашивает: «Как тебя зовут?» Яков, изо всех сил удерживая противника, называет свое имя. А Яков означает «хватающий за пятку». Он при рождении удерживал за пятку своего старшего брата Исава, желая первым появиться на свет. И тогда ангел говорит: «Отныне не будешь Яковом, а будешь Израилем, что значит «борется с Богом». Самообладанием, не соответствовавшим ни своему, ни даже моему возрасту, Макс начал говорить с Бимы. Яков боролся с Богом за благословение. Он и с Исавом боролся за благословение, и с Лаваном. И каждый раз он, в конце концов, одерживал верх. Он боролся, потому что понимал, благословение стоит, чтобы за него драться. Он знал, что удержать можно лишь то, что ты не согласен отпустить. Израиль, название исторической родины евреев, буквально означает «борется с Богом». Не славит Бога, не чтит Бога, не любит Бога и даже не повинуется Богу. По сути дела, в этом имени звучит противоположность повиновению. Борьба – это не только наше состояние, это наша суть, наше имя. Последняя фраза вполне могла быть произнесена Джулией. Но что такое борьба? А так бы мог сказать доктор Силверс. Существует борьба греко-римская, борьба за сохранение дикой природы, рестлинг и армрестлинг, сумо, луча либре, потом есть борьба идей, борьба вероучений. У них всех есть общее, близкое соприкосновение. И вот я, адресат и слушатель этой речи, сидел так близко к своей бывшей жене, что наши одежды соприкасались, на одной скамье с детьми, половина жизни которых проходила без меня. Нужно только держать то, что ты не согласен отпускать, — продолжал Макс. «Еврейский кулак может больше, чем дрочить и держать карандаш», — сказал однажды мой отец. «Чтобы увидеть страховочный канат, надо его отпустить. Такое рождественское предсказание я однажды вытащил из печенья».